Глава 16. На следующий день во всем дворе только и разговоров было, что о маскараде, который начинался на закате. К вечеру, когда тени удлинились, я успела нарисовать портреты почти каждого фейри из весеннего двора, а также наслушаться сплетен о том, кто что собирался надеть, кто у кого украл модные задумки и как собирался за это отомстить. Несколько весьма жутких предложений. Чем больше портретов я завершала без неблагоприятных инцидентов, тем спокойнее себя чувствовала. Когда очередь подошла к концу, я принялась рисовать последнего клиента, осторожно начиная верить в собственный успех. Фейри продолжали странно реагировать на свои портреты. Цепенели, глядя на собственные лица, или весь остаток дня оставались рассеянными, отрешенными. Но, к счастью, ни они, ни сторонние наблюдатели не придавали этому значения. То был редкий случай, когда их полное безразличие к человеческим эмоциям играло мне на руку. Я также с интересом заметила закономерность. Как и вчера, на тех фейри, что казались старше, мое ремесло воздействовало сильнее. Что же касается приворота, то я не чувствовала ничего необычного. Это было как раз самым тревожным. Я никак не замечала присутствие колдовства. Я пыталась нащупать что-то в глубинах своего подсознания, как будто трогая языком расшатанный зуб, но не чувствуя ни малейшего движения. Иногда я даже начинала сомневаться, что грач правильно наложил чары. Но он был вполне уверен, и поляна переменилась, едва я сказала ему свое имя. Как будто все деревья и травы, и цветы одновременно выдохнули. В конце концов, это был приворот. Если бы я могла чувствовать его присутствие, это бы значило, что работает он плохо. Я еле сдержалась, чтобы не застонать, поднимаясь на ноги. И очень надеясь, что мои колени успеют прийти в себя, когда настанет время танцевать. Последним мне позировал высокий, серьезный фейри по имени Морозник. Он принял портрет из моих рук, благодушно поклонившись, и пошел прочь, рассматривая его. Скоро он прижал рукав ко рту, сдерживая внезапный смешок. Потом он засмеялся снова, споткнулся и прислонился к дереву, беспомощно хихикая, ловя ртом воздух. Его веселье не было управляемым, нечеловеческим, оно граничило с истерикой. На портрете я изобразила его смеющимся. По коже у меня пробежали мурашки. Я опустилась на колени, чтобы прибрать свое рабочее место, зачем-то приводя в порядок чашки и оставшиеся куски бересты. Морозник отошел достаточно далеко, чтобы, если повезет, никто не заметил и не связал его поведение со мной. И тогда я заметила наперстянку. Она замерла на лужайке, на мгновение забыв свою игру в кегли, и смотрела на него с подозрительным прищуром. Когда Морозник разразился хохотом и рухнул на землю, хватаясь за живот, она резко обернулась и вперила в меня яростный взгляд, раздув ноздри, вытянувшись в струну. «Изабель!» — позвал овод, сидевший на троне. Я собралась с духом и подняла голову. Он не улыбался. Выражение его лица, спокойного и приятного, было тем не менее очень серьезным. Вот и все. Мой последний портрет. И последний час. «Мне кажется, «Жаворонок хочет тебе кое-что сказать!» Всего-то добавил он. Чашка выскользнула из моей нетвердой хватки и с тихим звоном стукнулась об остальные. Жаворонок, все это время стоявшая рядом с ним, скрывшись за цветущими ветками трона, засеменила мне навстречу. Она присела в глубоком реверансе, ее лицо при этом оставалось абсолютно спокойным. А потом, к моему величайшему удивлению, она разревелась. «Ты... прости, что превратила тебя в кролика, Изабель!» выдавила она сквозь слезы. Огромные горькие капли текли по ее щекам и капали с подбородка. Фейри громко хлюпала носом. Я задумалась, не подражает ли она мне? Ведь только меня жаворонок в своей жизни видела рыдающей. Имитация получилась не очень лестной. Я просто хотела с кем-нибудь поиграть. Смеялся ли до сих пор морозник? Смотрела ли на меня наперстянка? Заметил ли кто-нибудь еще? Я не смела оглядываться. Сделав над собой усилие, заставила себя не отводить взгляда от жаворонка. Несмотря на то, что она сделала со мной, мне действительно стало ее жалко. «Я тебя прощаю, жаворонок». «Мы останемся подругами», — жалобно прохлюпала она. «Да, конечно», — сказала я и добавила для острастки. «Только больше не шути со мной так». «О, хорошо!» Ее уродливые слезы мгновенно высохли, и на фарфоровом кукольном лице не осталось ни следа, влаги или румянца. Но, разумеется, она просила прощения не потому, что причинила мне вред или напугала меня. Она просто жалела, что превратила меня в кролика, потому что ее на этом поймали и наказали. «Тогда пойдем со мной», — сказала она. «Бал скоро начнется, и тебе нужен наряд. Я уже выбрала для тебя платье. Оно тебе страшно понравится. Оно...» Кто-то вдруг ударил ее по руке, которой она потянулась ко мне. Сначала я решила, что это грач. Но нет. Рядом с нами стояла наперстянка. Ее губы растягивала холодная безжизненная улыбка. Жаворонок перестала улыбаться. Она быстро отдернула руку, прижимая ее к груди, но я все равно успела заметить длинный тонкий порез, быстро исчезающий на тыльной стороне ее ладони. Как будто удар бритвенно-острых когтей какого-то зверя. «Мне кажется, ты уже достаточно времени провела в компании нашей милой Изабель. Разве ты не согласна со мной, дорогая?» Улыбка на перстянке фальшиво потеплела, когда она обернулась ко мне. «Жаворонок еще так молода? Она желает вам добра, но ее компания не самая подходящая для смертной девушки. У меня в то же время большой опыт общения с людьми и обширный гардероб, полный сотен платьев, которые я собирала на протяжении всей своей долгой жизни». Она снова бросила быстрый взгляд на жаворонка, наслаждаясь последствиями так точно нанесенного удара. «Лучше иди со мной». Внутри у меня все сжалось от одной мысли о том, чтобы остаться наедине с наперстянкой. Даже если бы меня заперли в одной клетке с голодным тигром, и то было бы больше шансов выжить. Но если я откажу ей на глазах у всего двора, что она скажет тогда? «Нет!» — шагнула вперед крапива. «Почему бы тебе не пойти со мной? Я совсем недавно начала посещать каприз, но там уже только и разговоров, что о моих заклинаниях». Я едва успела заметить, как лицо наперстянки мгновенно и яростно превратилась в жуткую гримасу. Все больше фейри начали обступать меня. Вскоре я оказалась окружена шумной, хваткой толпой. Несколько десятков бессмертных женщин сражались за привилегию одолжить мне маску и одеяние, как жадные дети за игрушку, которую они скорее разорвут на части, чем согласятся с кем-то разделить. Я искала глазами грача, но когда мне удалось заметить его, он уже был далеко, почти у самого края опушки. Овод шел подле него, размахивая развязанным галстуком в одной руке, а другую по-отечески положив ему на плечо. Мы решились на приворот как раз на случай подобных ситуаций. Магия других фейри, кроме грача, не действовала на меня. И если бы кто-то попытался нанести мне физический вред, то он бы это почувствовал. Но когда такая толпа теснила и хватала меня, я была не в силах усмирить растущую клаустрофобную панику логическими размышлениями. Почему это происходило? Только сейчас. С моего самого первого дня при весеннем дворе жаворонок завладела моим безраздельным вниманием без всякой конкуренции. Я поискала ее глазами, но нигде не заметила. В отличие от грача, она как будто испарилась. У меня перехватило дыхание. Я знала ответ. Жаворонок показала свою слабость. Как хищники, фейри увидели, что она оступилась, и набросились на нее. И сейчас они решали, кто займет ее место. Высоко над моей головой, незримая за головами фейри, обступившими меня, хрустнула ветка. Как будто что-то приземлилось на нее среди листвы. Я увидела вороньи перья. Или это просто темно-кровавые гранаты сверкнули у наперстянки в волосах. Я не видела, не слышала, и мне не хватало воздуха. Их дикий животный запах душил меня. Голова закружилась, и я напряглась, собираясь в следующий момент рвануться прочь, расталкивая толпу, чтобы сбежать из этих тисков запаха, шума и нежеланных прикосновений, чего бы мне это ни стоило. «Перестаньте!» — раздался мягкий, тонкий голосок. Почти никто не услышал этих слов. Та, которой этот голос принадлежал, подошла к толпе и стояла там, крепко сжав кулаки. «Астра!» — выдохнула я. Я потянулась к ней, но не смогла даже сдвинуться с места. Слишком много пальцев пытались схватить меня. Слишком много тел теснили к центру круга. Она заметила и коротко кивнула. «Перестаньте!» — повторила она, развернувшись. «Вы все оставьте Изабель в покое. Это я подготовлю ее к балу. Это я подготовлю ее к балу!» Ее голос прогремел подобно выстрелу. Все повернулись к ней. В воздухе нависла тишина. Всего на мгновение, одно мгновение в ее глазах блеснул горячий уголек настоящего гнева. Думаю, я единственная смогла узнать его. Но хоть фейри и не смогли бы назвать по имени то, что только что увидели, это зрелище произвело на них впечатление. Они растерянно отступили. Вырвав собственные руки из цепкой хватки двух фейри, я неуклюже поклонилась. «Почему вы считаете, что именно вы должны мне помочь, Астра?» — спросила я. Мой голос звучал прерывисто, сухо, отчаянно. Я только надеялась, что они не почувствуют мой страх. Скажите мне, прошу. Она вздернула подбородок. Я пила из зеленого колодца. Ни одна из вас не может сказать этого о себе. Сегодня эта привилегия принадлежит мне. И она протянула хрупкую ладонь. Я судорожно схватилась за нее. Почему-то меня поразило, что в ее стальной хватке не было ничего человеческого. Она вытянула меня из толпы и повела к лестнице. Остальные фейри тоскливо вздыхали нам вслед. «О, Боже! Ну, может быть, в другой раз. Это была бы такая честь для меня. Я в таком восторге от ваших работ!» Я еле сдержалась, чтобы не вздрогнуть, когда каждая из них мурлыкала мне в ухо свои слова сожаления. Их дыхание касалось моих щек невесомо, как перья. Астра молча повела меня вверх по лестнице. Я считала, пока мы шли. Один ворон молча наблюдал за нами, сидя на перилах. Второй выглядывал из-за цветущих веток кизилового трона. Третий тенью проплыл над поляной. А четвертый и пятый прыгали по ветке, сверкая ясными глазами. Они и не думали никуда улетать. И если бы я заметила шестого... Но Астра потянула меня за запястье, и я не смогла остаться на лестнице. Мы вместе вошли в лабиринт. Почудилось мне или нет, но незнакомый коридор, в который она повернула, казался куда более странным, диким. И даже хлам, раскиданный вокруг в беспорядке, выглядел недружелюбно. В углу стояла незнакомая лошадка-качалка. Краска потускнела от времени и местами обсыпалась. Я наступила на что-то и подвернула бы лодыжку, если бы Астра не удержала меня за руку. Это была резная фигурка птицы, почти вросшая в пол. Мы прошли мимо гигантского церковного колокола, обросшего корой. Он торчал из стены под неестественным углом. Еще немного дальше я заметила ручку куклы, тянущуюся к нам из-за лиственного потолка. Коллекции различного ремесла так долго лежали здесь нетронутые, что лабиринт начал поглощать их, обрекая на вечность забвения. Наконец Астра повернула за угол и остановилась. Она напряженно оглянулась, как будто прислушиваясь. «Нас не преследовали», — пробормотала она себе под нос. «Я должна поблагодарить вас», — сказала я, — «за то, что пришли мне...» Она резко обернулась, глаза ее дико сверкнули. «Не надо благодарить меня». Каждый слог этого напряженного шепота прозвучал резко, как пощечина. Я оцепенела. Дрожащей рукой Астра заправила прядь волос за ухо. Уголки губ дернулись в слабой улыбке. Она бросила еще один быстрый взгляд в сторону лабиринта за нашими спинами. «Пойдем», — позвала она, как ни в чем не бывало, потянув меня за собой в комнату. «Надо подготовить себя к маскараду». Мысли лихорадочно метались в моей голове. Недоброе предчувствие зияло в глубине желудка, как темная бездна. Из-за этого я не сразу поняла, куда попала. Это была комната, буквально заваленная книгами. Стопки фолиантов тянулись вдоль стен, как кирпичи, устилали пол, как камни мостовой. Золоченые заголовки подмигивали мне со стрепавшихся корешков. Все вокруг заполнял затхлый запах кожи и пожелтевшей бумаги. «И вы все это собрали?» — ахнула я. «И все прочли?» Астра помедлила. Бесцельно взмахнув свободной рукой, спустя пару мгновений она дотронулась до какой-то книги. Провела по корешку пальцами, но так и не достала том из стопки у стены. «Это ремесло», — мягко проговорила она. «Слова не всегда понятны, но они нужны мне, видите ли. Как будто в них есть то, что я ищу. Я каждый раз думаю, вот-вот куплю еще одну, и их станет достаточно». Она умолкла, не договорив. «Но их никогда не хватает», — закончила я. Она, кажется, не услышала. «Иди за мной. У нас не так много времени». Она отпустила мою руку. Периодически оглядываясь через плечо, я последовала за ней в очередную комнату. Солнце, должно быть, скрылось за деревьями. Сумрак прокрался внутрь лабиринта, и вещи в нем превратились в неясные тени. Мое сердце пропустило удар, когда я по ошибке приняла силуэты, выстроившиеся за дверью, за фейри. Они замерли в предвкушении, как будто только и ждали нашего появления. Но это были всего лишь манекены, стоящие в ряд вдоль каждой стены, глядящие на нас своими бесстрастными деревянными лицами. Астра подвела меня к своему гардеробу. Она взмахнула рукой, и янтарный волшебный огонек появился над нашими головами и поплыл к потолку. В большом зеркале, стоявшем в другом углу, отразилось его сияние, высветившее отражение моего неуверенного лица. «У нас похожий размер», — сказала она. «Думаю, большая часть моих платьев тебе подойдет. Ты предпочитаешь зеленый цвет?» «Нет, у меня на самом деле нет особых предпочтений. Должно быть, из уст художницы это звучит странно, но я не привыкла писать автопортреты». Я помолчала, вспомнив, как рисовала ее. «Может быть, поможете мне выбрать?» Ее плечи сжались. Помусолив между пальцев полупрозрачный шлейф ближайшего платья, рассеянно оценивая текстуру, она отпустила его, потеряв интерес. «Тебе идет зеленый, но это весенний цвет. Не думаю, что когда ты выпьешь из колодца, то примкнешь к нашему двору». Я скользнула вдоль другого ряда платьев, легко касаясь шелка и кружев, не отводя от Астры взгляд. «Почему вы так говорите?» «О, не знаю. Просто такое впечатление». Я заставила себя говорить спокойно, почти беспечно. «Могу ли я спросить, почему вы выручили меня там, внизу? Может быть, я ошибаюсь, но в последние несколько минут мне показалось, что это была не случайность, и, возможно, вы хотели что-то мне сказать». Она остановилась. Рука ее замерла в воздухе между двумя платьями. Я была права. Гулко прозвенел в глубинах моего сознания ужас. Что-то вот-вот должно было пойти не так. «Он знает», — промолвила Астра. «О моем ремесле?» Быстрый взгляд темных глаз. «Он знает, что вы нарушили благой закон». «Нет», — подумала я. «А потом — да. Потому что внезапно мне стало ясно. Я была влюблена в грача. И это произошло так, как происходят самые тихие, совершенные, абсолютно естественные вещи. Незаметно для меня самой. Мы стояли вместе на той поляне, и я доверилась ему, сказала свое настоящее имя. Эта странная, чудесная мысль крутилась в голове. Я любила грача. Любила его. Это было лучшее, что я когда-либо чувствовала. И худшее, что когда-либо совершала. Я обрекла нас обоих на смерть. Ничего вокруг меня не изменилось. Хотя я и ждала какого-нибудь осязаемого доказательства тому, что скоро все будет кончено. Я не рухнула на колени и не вскрикнула от отчаяния. Просто стояла на месте, дышала спокойно, как обычно, и также невозмутимо и размеренно пыталась осознать масштаб происходящего. О ком Астра сказала он? Об оводе? Наверное, так и было. Овод, должно быть, уже давно предвидел это. Может, несмотря на историю нашего общения, даже с удовольствием наблюдал за моими глупыми смертными ошибками. Эта мысль добавила новый смысл тому, как жаворонок, наперстянка, крапива и остальные сражались за меня. Сражались за право одеть меня в мой самый последний наряд. Развернувшись быстро, как нападающая змея, Астра схватила меня за руки. Ее костлявые пальцы впились в мою плоть, как когти. Глаза сверкали. «Поэтому ты должна покинуть маскарад. Торжественно появишься там, а потом, едва овод отвернется, сбежишь к зеленому колодцу и выпьешь из него, прежде чем он поймает тебя. Ты должна. Я помогу тебе». Возможно, мне это только почудилось. Но когда Астра схватила меня, я почувствовала укол беспокойства, которое показалось мне чужим. Призрачное, далекое чувство, коснувшееся меня, как рябь по поверхности пруда. «Грач?» — спросила я мысленно, но ответа не получила. «Изабель?» — позвала Астра. «Нет», — я покачала головой. «Нет, я не могу. История, которую мы с грачом рассказали придворным, это была ложь. Я ни за что не стану пить». «Ты должна. Если бы вы могли обернуть время вспять, если бы могли начать жизнь сначала, какой выбор вы бы сделали сейчас?» Свет потух в глазах Астры. Хватка ее ослабла, и она отвернулась. «Я могла бы показать тебе ход со двора, который никто не охраняет», — сказала Фейри. «Но куда бы ты ни пошла, они все равно найдут тебя». Эмма. Близняшки. Они должны были получить мое письмо этим утром, не зная, что мне было суждено умереть той же ночью. Я снова покачала головой. «Я не могу просить вас зазря подвергать себя опасности ради меня». Меня окутал холодный туман. Оставалось только одно — нужно было хотя бы попробовать. И я буду на маскараде. Мне необходимо поговорить с грачом наедине. Астра ничего не ответила. Она, должно быть, уже считала меня мертвой и, наверное, была права. Сделав несколько шагов, она остановилась рядом с одним из последних платьев. «Вот это», — сказала Фейри, снимая его с манекена. «Таких платьев я раньше никогда не видела. Розы глубокого красного цвета были вышиты кружевом по бежевой ткани, кажущейся практически невесомой. Корсаж был весь испещрен цветами, которые рассыпались ниже по свободной юбке и исчезали, будто бы их развеял ветер. Сзади платье не было украшено, и это создавало иллюзию низкого выреза на спине. Раньше от одного вида этого платья у меня бы перехватило дыхание. Сейчас в мире не осталось такой красоты, такого удовольствия, которое могло бы отвлечь меня от мрачного осознания собственной участи. Я механически сбросила одежду. Вступила в предложенное мне одеяние, почти спотыкаясь, чувствуя, каким медлительным и неуклюжим страх сделал мое тело. Нагнувшись, чтобы подобрать ткань с пола, я помедлила, незаметно дотронувшись до чулка, чтобы напомнить себе о кольце. Смехотворное орудие защиты. Но хотя бы что-то. И я выпрямилась. «Ох!» — выдохнула Астра. Она взяла меня за плечи и подвела к зеркалу. Кружевной корсаж был впору и туго облегал мое тело. Но юбка закружилась невероятным вихрем, едва я сдвинулась с места. Мне тут же вспомнилась знаменитая картина, изображавшая деву, тонущую в озере на закате. Оборки ее платья невесомо вздымались в воде, пока она погружалась во тьму. Встретившись лицом к лицу с фигурой, отраженной в зеркале, я почти не узнала себя. Я носила платье от Фирта и Мейстера с тех самых пор, как прибыла к весеннему двору. Но так ни разу и не видела, как выгляжу со стороны. Глубокий алый цвет платья подчеркивал светлый оттенок моей кожи и темноту моих глаз. Я ожидала увидеть себя испуганной, но нет. Мои глаза просто смотрели, как бездны, поглощающие свет. А лицо оставалось бесстрастным, как у манекена, на котором это платье было раньше надето. «Украшение», — сказала Астра сама себе. «И маска. У меня есть маска, которая сюда подойдет. Если смогу ее найти». Она отошла в сторону. Послышался звон защелки, следом скрип открывающейся крышки сундука. Пока я ждала ее, мои руки невольно потянулись к волосам, чтобы распустить их и пальцами расчесать спутанный комок. Как со стороны я наблюдала за тем, как мое отражение вновь заплетает волосы в неаккуратный пучок и держит их на месте, пока Астра не подает мне шпильку, чтобы заколоть их. Я смутно понимала, что если я буду владеть собой, если фейри не сразу почувствуют мой страх, то выиграю нам немного времени. Мне всего лишь нужно было поговорить с грачом. Бледные пальцы Астры опустили на мои косы ажурный венец. Это было тонкое кольцо золотой филиграни, украшенная крошечными листочками. Я окинула взглядом свое отражение, увидев его совершенно по-новому. Осенние цвета, венец, как у грача. Она проявляла доброту, поняла я, единственным способом, который смогла придумать. Она позволяла мне сохранить чувство собственного достоинства в мои последние мгновения. В отличие от наперстянки или кого-то еще, которые, как я подозревала, перед балом мучили бы меня, как кошки раненую мышь, с самодовольством предвкушая мою судьбу. Вероятно, пока я не потребовала ответа, Астра вовсе надеялась уберечь меня от правды, чтобы подарить стремительный и милосердный конец. Она отражалась в зеркале рядом со мной, и в отрешенном выражении ее лица чувствовался оттенок печали, хрупкой и далекой. Блеск лунного света на дне глубокого-глубокого колодца. В руках она сжимала палочку полумаски. Она была украшена розами, под стать платью. Невыразительный цветущий букет. В сердцевинах двух цветков были проделаны отверстия для глаз. «Среди смертных ты королева», — проговорила Астра. «На балу ты будешь самой красивой из всех». Я попыталась улыбнуться, но у меня не вышло. Возможно, мне уже было не суждено улыбнуться никогда. Самый красивый смертный? Я едва ли могу сравниться с Наперстянкой. Нет, ты превосходишь нас всех. Сейчас она казалась мне особенно бледной и хрупкой. Ты словно живая роза среди восковых цветов. Наше существование может и будет длиться вечно, но твой цвет ярче, а аромат душистее, и шипы твои ранят до крови. Я осторожно приняла маску из ее рук. Неудивительно, что когда-то вы были писательницей. Астра отвернулась. Я подняла маску к лицу, скрываясь за ней. Глядя на собственное отражение, я могла думать только об одном и знала, что Астра думает то же самое. Я и правда выглядела как королева. Но платье мое было погребальным саваном. Астра нарядила меня. И теперь, прекрасная, я должна была отправиться на казнь.